Больной. Его томил недуг. Тяжелый зной печей, казалось, каждый вздох оспаривал у груди. Его томил напев бессмысленных речей. Ему противны стали люди. На стены он кругом смотрел, как на тюрьму. Он обращал к окну горящие зеницы, и света Божьего хотелось ему, хотелось воздуха, которым дышат птицы. А там, за стеклами, как чуткий сон легки, с востока яркого все шире дни летели, и солнце теплое морозом вопреки вдоль крыш развесило капели. Просиживая дни, он думал все одно: «Я знаю, небеса весны меня излечат». И ждал он, скоро ли весна пахнет в окно, и там две ласточки, прижавшись, защебечут. 1855 год.